24. Утро я встретил в приличной кровати, выспавшийся и довольный, лишь легкое чувство стыда пачкало радостное мироощущение. Пока я тут вкусно ем и сладко сплю, моя скелли караулит на вершине одна, питаясь сухпайком и водой из ручейков. Надо все же ухитриться принести ей вкусняшек вместе с обнадеживающими новостями. Позавтракав, я обратился к молодому бритому парню, который подменял хозяина с утра. «Собери мне обед с собой. Пойду погуляю по окрестностям. Может, на гору поднимусь, осмотреться, что тут да как». Парень пожал плечами, и немного погодя я вышел на улицу, вооруженный увесистым свертком, который едва влез в рюкзак. Мое положение в углу определилось. Все, кому интересно, уже знали обо мне. Хозяин подтвердил нашу сделку с Тарнухом, и я мог вполне легально бездельничать и совать нос во все щели, что я и собирался делать. Погода после ушедшего шторма наладилась. Солнце не спеша карабкалось в темно-синее бесконечное небо, лишь далеко над океаном, слегка испачканное уходящей дымкой. К обеду тут должно быть нестерпимо жарко, поэтому я поспешил по знакомой дорожке вокруг холма, чтобы в нужный момент юркнуть и раствориться в черном лесу. Несмотря на то, что время было еще вполне раннее, пока я добрался до нужного места, взмок немилосердно. Ныли отвыкшие от труда ноги и спина, пострадавшие накануне. Пекло безжалостное тропическое светило, и когда я нырнул под непроницаемый свод черного леса, то испытал такое непередаваемое облегчение, что некоторое время просто стоял, упершись руками в до боли знакомую гладкую древесину ствола. Черный лес, вопреки впечатлению, которое он произвел на меня при первой встрече, оказался прекраснейшим местом при свете солнца. Отсутствующий подлесок не мешал воздуху путешествовать вдоль склонов под прикрытием толстой подушки кроны. Земля, напитанная влагой, охотно отдавала ее сквознякам, струящимся под нижними ветвями, охлаждаясь сама и даря прохладу стволам удивительного дерева. Наслаждаясь нежданным комфортом, я забрался на самую вершину. Самолет стоял на месте. Анны не было. Наученный горьким опытом, я осмотрелся через трубу и обнаружил ее поднимающейся немного в стороне от меня. Вероятно, ходила за водой к ручью, который, я знал, располагался как раз в том направлении. «Ань, я вкусняшек принес!» Замахал я ей рукой, как только знакомая фигурка мелькнула на выходе из лесной тени. Девушка быстро поднялась к самолету. «Ну, что там?» «Взял кольцо. Сейчас позавтракаешь, а я пока соберу секстан с новым маяком. И пойдем установим его в лесу, рядом с монастырем. Пока посмотрим, что да как». Девушка поджала губы. Несмотря на привычную невозмутимость, Скелли было ясно, насколько она напряжена. Хотя напряжение для Скелли — это несколько иное, чем у обычных людей. Она быстро взглянула на меня, неожиданно подошла и обняла на мгновение. Отстранившись, спросила: «Где вкусняшки?» Заполучив пакет, махнула рукой вниз, в том направлении, откуда пришла. «Туда спускайся. Я там лагерь устроила. Здесь жарко очень, да и нечего на виду торчать. Мало ли кто погулять тут захочет». «Ага. А самолет-то он и не заметит». Я выгреб из кабины необходимый инструмент, свой секстант, маяки и, нахлобучив сомбреро, быстро спустился к лесу, где под его прикрытием Анна соорудила наподобие палатки, натянув веревки между стволами дерева и накрыв эту конструкцию плотной тканью, напоминавшей брезент. Получился гибрид палатки и навеса, защищавший от дождя, если бы он случился, и при этом продуваемый со всех сторон, что в местном климате было крайне важно. Пока девушка с аппетитом уплетала нехитрую снедь, я пересобрал свой секстант, установив камень, настроенный с келли на маяк в кольце. Подготовка была совсем не лишней. Преодолев 1000 километров, я внезапно осознал, что значит для меня это место. Кто ждет меня здесь? Захотелось поступить просто, пойти и взять силой то, что принадлежит нам по высшему праву, праву жизни. Усилием воли подавив глупое желание, я посмотрел на мою скелли. Как бы ее ни тренировали, но природа, женская природа, должна была взять свое. Анна, молчаливая и спокойная, увлеченно занималась поздним завтраком, поглядывая на меня. Заметив мой взгляд, она замерла. «Что?» «Потерпи еще немного. Надо чуть-чуть поработать». Лицо девушки немного дрогнуло, и привычная маска скелли проступила на нем. «Ну так работай, а не болтай». Я вздохнул резонному замечанию и вернулся к планшету, который готовил к предстоящей аэрофотосъемке. Единственным способом быстро составить адекватный план монастыря было сфотографировать его с воздуха. Делать это предстояло под некоторым углом, так как летать прямо над поселком было неразумно. И я сейчас рылся во встроенном фоторедакторе, исследуя возможность искажать изображение, как бы придавая ему наклон. Позже я нанесу на этот план азимута на маяк, снятый при непосредственном наблюдении на местности с разных точек. По их пересечениям я смогу определить с большой вероятностью, в каком домике расположилась кормилица с ребенком. Даже если Тарнух спит где-то в другом месте, то он наверняка посещает их несколько раз в день. Я лично видел его забирающим молоко для напарницы. Маловероятно, что его он потом передает через кого-то. У него слишком важный статус, он ближайшее силовое прикрытие ребенка. И бог весть, какие инструкции ему даны на незапланированный случай. Лететь предстояло Ане. Моя задача — фотографирование. Я отправился снимать двери с самолета. Если бы необходимость в трансокеанских перелетах, я бы снял их совершенно. Всякий раз, как надо использовать летающую машину не как простое транспортное средство, мне приходится корячиться с этими створками. Лобовое стекло фактически не перенесло путешествия. Лучшее, что с ним можно было сделать, — убрать с машины. Удерживала лишь гипотетическая необходимость обратного перелета. Но и летать, ориентируясь лишь по боковушкам, было невозможно. Особенно, когда речь шла о фактически рискованном разведывательном полете. Надо было хорошо наблюдать Землю, чтобы избежать риска быть обнаруженным. Я не сомневался, что если нас засекут, то ребенка в лучшем случае перепрячут или возьмут под усиленную охрану самих скелли. В этом случае мы потеряем то преимущество, которое сейчас имели благодаря моей видимой для скелли стерильности, как мага, и неожиданности от нашего стремительного прибытия. Поколебавшись, я все-таки решил его снять, хотя это и грозило окончательно испортить стекло. На практике это вылилось в лишние несколько часов напряженной работы. Когда все было готово, день уже перевалил далеко за середину. Анна нырнула в остывающую после снятия стекла кабину. Я готовил метатель, подвешивая его на веревках в дверном проеме. Мало ли что случится. У нас будет какой-никакой аргумент. В конце концов, я, сидя в дверном проеме, махнул девушке рукой. «Давай, Ань!» Застоявшаяся машина дрогнула и резво подскочила в воздух. Меня вжало в пол, я судорожно вцепился в края дверного проема. «Потихоньку, девушка, а то опять меня собирать будешь по кусочкам. Это ты у нас любительница полетов без парашюта, а я точно летать не умею». Анна ничего не ответила. Ветер рванул в беззащитную кабину, забился в ушах, стараясь добраться до мозга. Я понял, что испытываю настоящее наслаждение. Полетом, избавлением от жары, видом на окрестные горы и океан, величественно вознесшийся следом за нами над миром. Моя Скелли, обожающая летать, на этот раз вела себя сдержанно и деловито. Не набирая высоты, облетела по намеченному заранее маршруту окрестные долины и после стремительного зигзага через горные распадки выскочила на монастырь с севера. Девушка старалась держать машину на фоне окружающих долину гор, чтобы не привлекать внимание быстрым движением в совершенно чистом небе. К счастью, послеполуденная жара играла на нашей стороне, загнав обитателей монастыря по домам. Я сделал несколько снимков, убедился, что на них отчетливо просматривается небольшой поселок, вьющийся длинной лентой вдоль русла блестящей на солнце речки, и квадратное здание самого монастыря, обиталище Скелли, выстроенное в стиле более характерном для Мау, чем для погибшего континента. Видны были тенистые галереи, окаймлявшие внутренний двор и массивные дома-башни по углам. За самим монастырем долина резко сужалась, река пробивала свою усыпанную камнем дорогу среди крутых склонов, поросших черным лесом. «У меня все. Возвращаемся», — бросил я Ане. Затем внезапно изменил свое решение. «Погоди. Забыл. Давай-ка я через трубу посмотрю на это безобразие». «На, держи». Она протянула мне устройство, лежащее на пассажирском кресле. 17. Озадаченно пробормотал я, озирая монастырь. «Чего 17?» «Кого?» «Скелли. 17 штук. Я такого еще ни разу не видел. Все в монастыре, в поселке чисто. Давай сожжем всех разом. Остальные нам не указ. Что велим, то и сделают». Неожиданно кровожадно предложила моя Скелли. «Ань, заберем ребенка, жги на здоровье. Хотя там ведь могут быть такие, которые, как говорится, ни сном, ни духом». Посмотрев на недоумевающее лицо девушки, я пояснил. «Ну, ни при чем. Жили себе, не тужили, и тут трах-бах приехали. Да и где наш сын, мы пока не знаем». Я впервые открыто назвал его так. Самолет резко просел, потом выровнялся и нырнул в узкое ущелье, пробитое речкой, оставляя монастырь позади. Я, сжав зубы и покряхтывая, молча ждал, когда Скелли успокоится. Главное — не свалиться. Остаток вечера мы провели в лесу неподалеку от монастыря. Время поджимало, я не мог не вернуться в постоялый двор. Иначе пришлось бы объясняться, где я гулял все это время. Хотя, по большому счету, чем дальше, тем меньше меня это волновало. И причина была в тех данных, которые мы собрали. Тарнух носил кольцо с собой. Оно постоянно двигалось. В лесу, где мы устроились, в паре сотен метров от поселка, движение звездочки почти не было заметно. И лишь точные углы, снимаемые с секстанта, говорили, что маяк перемещается. За вечер Тарнух несколько раз ходил в монастырь, но чаще всего он болтался около одной точки. Когда мы изменили наше положение, чтобы снять углы с нового направления, мы уже ждали его возвращения в это место. Нам повезло. Он не просто в очередной раз явился туда. Он вернулся туда после похода в угол. Если он ходит в таверну за молоком для ребенка, то это след. После этого он уже никуда не уходил, оставаясь на месте. И мы решили, что этого достаточно. Анна отправилась назад на гору, а я прямо по лесу вниз в постоялый двор. Мы договорились, что завтра с утра я, обработав данные, определив домик Тарнуха, вернусь вместе со вкусняшками обратно в лагерь. В зависимости от того, где остановился охранник, мы решим, будет ли участвовать в ночном налете Скелли или мне предстоит работать в одиночестве. Критичной была дистанция, на которой Скелли, хорошие Скелли, могли видеть друг друга. Обнаружение Анны могло превратить все наши мучения в бесполезную трату времени. Хозяин таверны встретил меня со сдержанным любопытством. «Приятель ваш, Тарнух, интересовался, где вы? Что, не допили вчера?» «Ну, судя по вопросу, где я был, интересовало только моего псевдоприятеля. А хозяина волновало только количество орешка, которые мы потребляем в его заведении. Поэтому ответил я соответственно». «Более чем допили. Я потому и решил погулять подольше. Знал, что он здесь будет. Поужинать можно?» Незамысловатым способом, избежав объяснений, я спокойно поужинал, отложив лепешки про запас, и поднялся в свою комнату. Предстояло вычислить, где обретался новый приятель.